Сближение с ведьмами. После успешного нападения ведьм на Красный Фонтан у директоров магических школ не осталось сомнений в том, что они оказались правы насчет замыслов Даркара. Предполагалось, что его следующая цель – Облачная башня. И Трикс придут в родную школу, дабы завладеть второй частью кодекса. Забыв о разногласиях между ведьмами и феями, Фарагонда и Гриффин приняли непростое решение. Винкс и Мирта, бывшая ведьмочка, решившая стать феей, отправятся в Облачную башню и вместе с ее ученицами будут защищать кодекс. Блум с подругами не обрадовались участию в проекте директрис, но согласились с Фарагондой. Феи не так горды, как ведьмы, и долг превыше всего. Меж тем, обитатели Облачной башни, начиная с Гриффин и заканчивая самой слабой ученицей, не стали притворяться, будто считают гостей из Алфей равными себе. Более того, они всеми силами стремились доказать, что феи слабы и никчемны. Винкс не взяли с собой в резиденцию ведьм Пикси. Высокая концентрация негативной энергии могла навредить феечкам. У входа в школу девушек встретили профессора Эдилтрут и Зарастра, чьи лица выражали отнюдь не радушие. Вместо приветствия они отпустили несколько ехидных замечаний в адрес девушек, а затем нехотя сопроводили их в башню. Пока все были заняты Винкс, никто не заметил, как в школу проникли и Трикс. Следуя за профессорами, Блум вспомнила о наставлениях Фарагонды и вежливо спросила: «Вы проведете экскурсию по замку?» «На самом деле, Облачная башня – необычный замок, а живое волшебное существо с корнями и ветвями, созданное нашими предками», – высокомерно ответили преподаватели на, казалось бы, невинный вопрос. Стелла сделала вид, что ее тошнит от всех этих темных оттенков и скучного убранства. Но на самом деле архитектура школы поражала своим мрачным великолепием. После небольшой экскурсии фей привели на общее занятие по базовой черной магии. На нем девушки чувствовали себя неуютно из-за пристальных взглядов окружающих. Кроме Стеллы, ибо не родилась еще та ведьма, которая смогла бы поколебать уверенность принцессы Солярии в собственном превосходстве. Выказывая уважение гостям, Гриффин предложила Флоре первой выполнить упражнение для начинающих ведьм – создать энергию, вызывающую мрачные образы. «А мы не разделимся на группы, чтобы сначала потренироваться?» – наивно удивилась фея природы, чем вызвала громкий хохот ведьм. «Группы? Ведьмы, работающие в группах?» Фальшиво озадачилась директриса. «Послушайте, феи, члены команды могут предать, поэтому ведьма доверяет только себе». «Да, ну, то есть, да, мадам, раз черная магия так работает, то...» В итоге уничижение фей прошло не так гладко, как рассчитывала Гриффин. Муза справилась с созданием темного магического шара гораздо лучше, чем она ожидала. Что касается Блум, то, глядя на ее результат, директриса задалась тревожным вопросом. Как фея могла так быстро собрать негативные эмоции? Зато Стелла, не выносящая мрак, создала шар ослепительного солнечного цвета, чем сильно разозлила Гриффин. Пока Винкс вливались в учебный процесс, Трикс безуспешно пытались понять, где спрятан кодекс. Сторми в бешенстве крушила все вокруг, не заботясь о том, что ее могут услышать. «Мне надоело искать иголку в стоге сена! Мы управляем башней! Давайте прикажем ей, чтобы отдала нам кодекс!» Красивые черты ведьмы исказила ярость. Сторми хотела действовать, а не размышлять. В отличие от неумеющей держать себя в руках подруги, Айси и Дарси решили не лезть на рожон. Большую часть башни до сих пор контролировала Гриффин, поэтому Трикс разделились и отправились в другие части школы искать то место, где могло скрываться нужное Даркару сокровище. Хоть это и противоречило принципам ведьм, по задумке директрис, феи и ученица Облачной башни должны были работать вместе. Вот только на деле они никак не могли договориться о сотрудничестве. Девушкам мешали предубеждения с обеих сторон. Ведьмы считали, что объединяться с феями, которых уже дважды одолели Трикс, ниже их достоинства. Винкс, в свою очередь, утверждали, что они хоть что-то делали, в отличие от ведьм. Однако нашлось у них и кое-что общее. Обе стороны хотели, чтобы директрисы ими гордились. Поэтому ученицы Алфей и Облачные башни заключили временный союз ради победы над Трикс, пока те не стали всемогущими. Так и не отыскав кодекс, злобное трио сменило тактику. Скитаясь по бесконечным коридорам башни, они наткнулись на бывшую подругу Мирты, Люси. Эта ведьма когда-то пыталась подружиться и с ними. Трикс решили запугать девушку и отправили ее шпионить за Гриффин. Но попытка подслушать разговор директрисы и профессора Эдилтрут в конечном счете провалилась, и Люси в ужасе заметалась по коридорам школы. Случайная встреча с Миртой и феями Винкс испугала ведьму так сильно, что она упала в обморок. А когда пришла в себя, сразу сообщила феям дурную весть. «Трикс уже здесь!» Феи немедленно отправились на поиски ведьм, но в процессе поругались. В последнее время такое случалось нередко. После поражения в Красном Фонтане, даже несмотря на временное объединение, во время волшебной конвергенции недопонимание между девушками росло. Невысказанные слова, мелкие обиды, размолвки – все это грозило перерасти в огромный снежный ком проблем. Они не слушали и не слышали друг друга. И сейчас их разговор был больше похож на соревнование. Кто кого перещеголяет в колкостях, чем на беседу дружной команды. «Считаете, вы можете найти Трикс без моей помощи? Хорошо!» Обиженно бросила Стелла и ушла. «Пойду посмотрю там, где их видела Люси», — сказала Блум. «Кто со мной?» Текно задело, что подруги отмахнулись от ее идеи отыскать кодекс при помощи технологий и устроить в том месте засаду. Так что она не пошла за Блум, в отличие от остальных. Оставшись одна, Текно построила голографическую модель Облачной башни, благодаря чему убедилась в своей правоте. Волшебные силы проходят через все помещения школы. Как кровь течет по венам живых существ, и образуются они в одном и том же месте. Только одного фея технологии не учла. Трикс следили за ней. Теперь ведьмам не нужно было гадать, где находится кодекс. Сердце Облачной башни пульсировало в центре голограммы. Трикс обошлись с Текной довольно жестоко. Они напали на нее со спины и заключили в глыбу льда, не дав возможности постоять за себя. Когда феи технологии нашли Флора и Блум, ведьм уже не было рядом. Но благодаря голографической карте девушки поняли, куда направились приспешницы Даркара. «Мы должны предупредить других», — сказала Флора. «Нет времени. Трикс вот-вот доберутся до кодекса». В глазах Блум вспыхнуло пламя. «Ты помоги Текне, а я пойду за ними». Когда Трикс появились в центральном зале Облачной башни, Муза, Лейла и ученицы Гриффин занимались уже привычным делом. Припирались, обвиняя друг друга в чем только можно. «Кучка ведьмы, пара Винкс! Ха! Неплохо для разогрева!» съязвила Сторми и приготовилась к бою. Муза и Лейла трансформировались и призвали ведьм защитить школу. «Мы знаем, что делать!» — огрызнулись ученицы Облачной башни. Они напали на Трикс, чем жутко разозлили Сторми. «Маленькие мерзавки!» — скривилась она и рванула к обидчицам, но угодила в сеть Лейлы. «Ты за это заплатишь!» — оскалилась Айси, выпуская град острых, как копья ледяных осколков. Муза вовремя отреагировала и отразила атаку волной звуковых вибраций. Трикс надоело терять время из-за этой битвы с недостойным противником. Они оживили каменных горгулей, поддерживающих свод башни, и ускользнули из помещения под прикрытием начавшегося камнепада. Блум первой достигла сердца облачной башни. Едва девушка успела трансформироваться, как на нее напали Трикс. Пока Сторми и Айси отвлекали внимание феи, Дарси ослепила ее с помощью оптической темноты. Тем временем Текну освободили от ледяного плена. Она, Стелла, Флора, Муза и Лейла в компании ведьм спешили на помощь Блум. Но, увы, они опоздали. Фея лежала без сознания, а сердце облачной башни уже начало открываться.